Часть вторая. Глава первая. Чтобы вас не пугала действительность, попробуйте напугать ее первыми. Н.Н. Неподслушанный разговор. Но они собираются на каникулах во владение Дерсенет. Я не смогу! Жестокий удар? Вскрик? Молчать! «Как ты смеешь мне противоречить, щенок?» «Простите, ты бесполезный, бездарный универсал!» Прорычал невидимый собеседник. «Мне все равно, как ты этого добьешься, но ты должен последовать за девчонкой. Она все время должна быть под наблюдением. Докладывай о каждом ее шаге. Вот, возьми. Артефакт позволит тебе оставаться незамеченным где угодно. Это семейная реликвия. Потеряешь — шкуру спущу. Шерцет? Ну откуда? Это же легенда. Не твое дело. Капнешь на него пару капель крови, и тебя не увидит ни одна живая душа. Шерцет принадлежит нашей семье со времен Империи. Полагаю, он вообще последний. Но зачем вам такие сложности? Девушка не опасна. Идиот! Она неизвестная величина. Я не могу ее просчитать и не желаю рисковать теперь, когда цель так близка. Да, дядя, простите. Не подведи меня, мальчишка, иначе я заставлю тебя об этом пожалеть. Лейна. Искренне рада результату, но так и не поняла, как тебе это удалось. Облегченно улыбаясь, признала я. Мы находились на террасе древнего белокаменного замка. Вокруг нас расстилалась водная гладь. Либо очень большое озеро, либо необычайно спокойное море. Нет, все же озеро. Море пахнет совсем иначе. За спиной ввысь тянулись башни огромного замка города, перемежаемые садами, площадями и фонтанами. Они навевали странный покой. Здесь хотелось остаться навсегда. Кертен, убедившись, что через арку портала прошли все, с улыбкой обернулся ко мне. «Добро пожаловать ко мне домой, Лейна. А насчет результата, пойми, портал настроен не откуда-то, а в определенную точку моего родного мира, на эту террасу. И попасть сюда можно из любого места, в том числе и из твоего секретного пляжа». Вернув блондину улыбку, я покосилась на обиженного тигра и рассмеялась. Недовольный гарк Хаши был едва виден под нагруженными на него тюками и свертками. Мои бывшие рабы категорически отказались расставаться с наколдованными вещами, невзирая на все мои торжественные клятвы воссоздать барахло в новом мире. Так что в данный момент мы походили на кочующий цыганский табор, у которого угнали лошадей. Малышу удалось отвертеться от великой чести стать первой на Эдеме грузовой собакой. Но покатать Филиппа, эльфёнка, с рассветного мира он не отказался. Я облегченно вздохнула. Да, у нас наконец-то начались каникулы. Позади целый месяц постоянной слежки, осторожных обысков моей комнаты и попыток пробить ментальные щиты, но я выдержала. Уверена, что ребята прошли через те же неприятности, но обсуждать это они не пожелали. Я весьма недобро ухмыльнулась. Кто бы ни пытался добраться до Литы и Филиппа, теперь им это сделать гораздо сложнее. От смакования нашей маленькой победы меня отвлек радостный возглас. Через изящную мраморную арку пролетела девичья фигурка в белоснежном длинном платье и со счастливым визгом повисла на шее у Харона. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это Адель. С любопытством я уставилась на причину размолвки. Очень светлая блондинка с темно-карими, почти черными глазами. С моей точки зрения, крайне редкое и экзотичное сочетание. Сейчас девушка просто светилась от счастья и казалась невероятной красавицей. «Не жалеешь?» – покосилась я на Кертена. «Нет». Усмехнулся блондин. «Мне, знаешь ли, больше подойдет брюнетка для контраста». Развернувшись, Кэрри махнул рукой, предлагая следовать за собой. Фыркнув, я кивнула слегка ошалевшим после перехода беженцам и пошла за другом, стараясь не глазеть на целующуюся парочку. Они даже не заметили нашего ухода. «Устраивайся!» Кертен распахнул створки дверей, пропуская меня в светлое помещение, служащее холлом для череды гостевых покоев. «А это не слишком шикарно для одного?» Неуверенно уточнила я, косясь на причудливую лепнину и дивной красоты мозаику. Окружающая роскошь слегка подавляла. «Ты права. Это парадные покои, и они несколько помпезны, но у них есть один плюс, который, несомненно, тебя порадует. Прямая галерея до северного флигеля, где я поселил твоих бывших рабов. Думаю, пока не стоит их разделять». «Да, ты прав. Вместе они чувствуют себя увереннее», – отозвалась я, рассматривая предложенное к проживанию помещение. Возникло желание водить сюда экскурсии, как в Эрмитаж. А вот жить в этих комнатах категорически не хотелось. «А почему нельзя сделать прямой портал к входу этого флигеля?» «Потому что на территории замка пользоваться порталами могут только члены нашей семьи. А я не смогу водить тебя за ручку каждый раз, когда у вас с Литой возникнет желание поболтать», – насмешливо ответил Кертен. «Хорошо, признаю, ты как всегда прав», – сдалась я. «Какие у нас планы на ближайшее будущее?» «Пообедаем и через час соберемся в библиотеке. У нас есть что обсудить». «Хм, Адель посвящаем? Что-то мне подсказывает, оторвать их с Хароном друг от друга в ближайшие сутки вряд ли получится». «Не смотри на ее молодость. Адель очень не глупа и может подкинуть хорошую идею. А через пару дней приедет мой прадед». Кэрри нахмурился. «Что ты хочешь этим сказать?» – насторожилась я. «К тому времени у нас должен быть вполне сложившийся план дальнейших действий. Торн презирает дилетантов, а нам может потребоваться его помощь». Гораздо позже оговоренного времени я осторожно потянула зарезную створку двери, проскальзывая в библиотеку. Это был огромный светлый зал, заставленный помимо уже привычных колонн с нишами для хранов, множеством шкафов с рукописными фолиантами и странными приспособлениями для чтения свитков. Вполне естественно, что встретиться здесь через час после обеда нам не удалось. Харон и Адель пропали где-то до самого вечера. Я торчала в северном флигеле, помогая разбирать вещи, а Кэрри отчитывался в своих успехах перед отцом. И только поздно вечером, когда на небе уже зажглись первые звезды, мы наконец-то собрались вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. «Адель, ты в курсе, что у нас происходит? Или Харон был, занят и не успел ничего рассказать?» Ухмыльнулся Кертен. «Ты про то, что наша свадьба отменяется, милый?» Преувеличенно грустно вздохнула блондинка. Харон нахмурился, глядя на расшалившуюся невесту, поморщился и признал. «Нет, я ничего не успел рассказать, да и расстраивать ее не хотел». «Во что вы умудрились вляпаться?» Настороженно замерла девушка. Затем перевела на меня изучающий взгляд и уточнила. «Полагаю, что очередная их проделка как-то связана с тобой». «Скорее, это очередная моя проделка связана с ними», – призналась я. Брови девушки против ее воли поползли вверх в стремлении слиться с уложенными в тщательно продуманном беспорядке волосами. А в глазах запрыгали веселые чертики. «Не могу поверить», – радостно пропела Адель. «Наконец кому-то удалось пообломать ваше раздутое самомнение». «Да нет, в большинстве своем это было коллективное творчество», – проворчала я. «Хочу услышать все подробности». Блондинка кровожадно ухмыльнулась Харону и неожиданно подмигнула мне. «Понимаешь, Лейна, об их похождениях легенды ходят, так что мне хочется узнать новости из первых рук, с самого начала». Кертен обвел нас взглядом и поморщился. Похоже, воспоминания о нашей первой встрече у него отнюдь не радостные. Эта история началась на прошлых каникулах, когда в академии появилась эта заноза, Лейна. Я не спеша шел по коридору, соединяющему пятую и вторую секции административного корпуса, когда услышал крайне нелестный комментарий о своем... да. Кертен оскорбленно покосился на меня. О твоем сзади. Мило улыбнулся Харон, получив от приятеля многообещающий взгляд. Вообще-то, комментарий был очень даже лестный. Не выдержала я. Лейна, я тебя сейчас превращу во что-нибудь безгласное, например, в камень. Прошипел Демиург. Я благоразумно заткнулась и откинулась в кресле, вслушиваясь в тихий голос приятеля. Было крайне любопытно услышать точку зрения Кэрри на происходящее. Помимо всего прочего, я надеялась услышать ответ на давно мучивший меня вопрос. Почему он стал моим другом? Ведь, как ни крути, наше первоначальное знакомство не давало на это ни малейших шансов. Кертен Дерсенет оказался прирожденным рассказчиком. Адель и даже мы, участники происходящего, смеялись, как будто слышали эту историю впервые. А потом стало не до смеха, когда речь зашла об арене. Тихим, спокойным голосом Кертен рассказывал, как против слабо вооруженных эльфов Рассветного друг за другом выставляли различных тварей нижних миров, порой совершенно невосприимчивых к магии. Как таяла кучка отчаянно сражавшихся бойцов. Как под конец даже присыщенные кровью зрители Колизея кричали, требуя сохранить жизнь выжившим, пораженные отвагой и умением бойцов. Я поморщилась. Снова в голове зароились неосуществимые и запоздалые планы спасения. Если бы мы не дожидались возле кабинета чертова чинуши, а сразу отправились к клеткам с рабами. Если бы разделились, чтобы контролировать ситуацию. Если бы. Вздохнув, я откинулась на спинку старого, обитого темно-коричневой кожей кресла и прикрыла глаза. Последние пару декад у нас не было возможности встретиться и поговорить наедине. Приходилось сдавать зачеты, подготовка к которым занимала все свободное время, да и поиски истины также здорово отвлекали. Теперь, наконец, мы могли без свидетелей обсудить итоги наших изысканий. Переглянувшись, мы с Кертеном кивнули Харону. «Я покопался в биржевых сводках и нашел весьма любопытную информацию». Деральтер поднял на нас странно блестящие глаза. «Рассветный мир, выставленный на торги за 10 таннов, был снят с них буквально на следующий день». «Ты хочешь сказать, что наследник леди Дершант решил оставить мир себе?» Насторожилась я. «Нет, это как раз и любопытно. На следующий день сделка по продаже Рассветного все же была заключена. Причем продали его за 15 танов, а покупатель пожелал остаться неизвестным. Сам наследничек отказался комментировать ситуацию. Однако есть еще один любопытный момент. Одновременно с продажей он отозвал с рассмотрения Совета 13 заявление о нападении на Рассветный, заявив, что это теперь, цитирую, «проблемы нового владельца мира». То есть ему просто заплатили за молчание. Удалось узнать, кто приобрел мир? Уточнил Кертен. Нет. Список, конечно, можно сократить, но в нем все равно останется слишком много имен. И, как это ни странно, заявление о нападении на свою новую собственность наш скромный аноним в Совет 13 не подавал. Вздохнул Харон. «Действительно, с чего бы это?» – язвительно промурлыкал Кертен. «Ладно, с этим все ясно. Тупик. Лейна, что у тебя?» Мученически вздохнув, я отложила втихаря наколдованное пирожное, утешаясь мыслью о вреде неправедно нажитых килограммов, и посмотрела на приятеля. «С чего бы начать?» «Ну, например, что случилось после того, как я отвел тебя в межмировой архив? Ты все же решилась рассказать хранителям знаний о своем мире? Удалось что-нибудь найти? Возможно, у твоего таинственного приятеля Грохэшена была информация про Светному?» Кертен насмешливо вскинул бровь. «Это был риторический вопрос», – пробурчала я. «Ладно, не томи, рассказывай». «Отвечаю по порядку. Итак, после того, как ты оставил беззащитную девушку на растерзание хранителям, а сам отправился искать заветный хран с ответами на тест по сотворению разумных первого порядка, мой укоризненный взгляд был проигнорирован. Я действительно рассказала Грохэшену о Земле, точнее о том, чем мой мир радикально отличается от всего, что есть у вас». «И чем же он так радикально отличается?» – не сдержала любопытства Адель. «Тем, что у нас нет магии и доступа к источникам и нитям силы. Зато есть технология». «Как это нет магии?» – ошеломленно замерла Адель. «Так не бывает!» «Еще как бывает! Но не будем на этом останавливаться!» – усмехнулась я. «Главное, когда об этих особенностях узнали хранители, то крайне оживились. Думаю, они даже не рассчитывали на такой подарок судьбы». «Лейна, что-то меня напрягает в твоем рассказе», – протянул Харон. «И я даже подскажу, что именно. Мне пришлось чертовски долго объяснять вам, что такое технология и с чем ее едят.